Домби сидел в углу затемненной комнаты, в большом кресле у кровати, а сын лежал в плетеной колыбельке. Домби было около 48 лет, сыну около 48 минут. Домби был лысоват, красноват, и хотя был красивым, хорошо сложенным мужчиной, но имел слишком суровый и напыщенный вид, чтобы располагать к себе. Сын был очень лыс и очень красен, и хотя был прелестным младенцем, казался слегка измятым и пятнистым. Домби радовался долгожданному событию. Мечты сбылись. Его фирма будет не только по названию, но и фактически «Домби и сын». «Домби и сын». При крещении, конечно, ему будет дано имя Поль. Это имя его отца и его деда. Хотел бы я, чтобы его дед дожил до этого дня. Домби и сын. В этих трех словах заключается смысл всей моей жизни. Он поднялся в бизнесе, как до него поднялся его отец. И почти 20 лет был единственным представителем фирмы. Из этих 20 лет он был женат 10. Женат, как утверждал кое-кто, на леди, не отдавшей ему своего сердца. Она лишь заставила свой сломленный дух примириться с этим браком и всегда была почтительна и покорна. Пустые разговоры вряд ли могли волновать мистера Домби. Он рассудил, что брачный союз с ним должен быть приятным и почетным для любой женщины. Главным условием и смыслом их совместного существования было рождение наследника. Они были женаты 10 лет, и вплоть до сегодняшнего дня у них не было потомства, о котором стоило бы говорить. Лет 6 назад у них родилась дочь, но это не стоило даже упоминания. Что такое девочка для Домби и сына? В капитале, коим являлось название и честь фирмы, этот ребенок был фальшивой монетой, которую нельзя вложить в дело. Существом ни на что не годным и бесполезным. Но в этот момент чаша радости мистера Домби была так полна, что он почувствовал желание уделить одну-две капли даже для своей маленькой дочери.